След. Ум у человека больше или меньше, чем меньше, тем лучше. Ум? Ум, душа, какой разница, понимаешь же? Не уме? Нет, уме другое дело совсем. Он все это. Ты, ум, твой душа, калоши вон, это он все делает. Но сам уме? Нет, ты его видеть трогать не можешь. Ты только имеешь или нет. Нет уме, нет ничего вообще. И это не ырым, как ты говорила? Тоже нет. Ырым это вот. Бабка описала большой круг обеими руками. Все общее в этот ырым и уме, и твой уме, и мой, и все остальное от Аллаха он. Ты, эй, малай, слушай или гуляй иди. Неожиданно рассердился я вчера. Я слушаю, Аби. Ты не слушаешь, ты... Тут бабка выкатила мне такую сложно сочиненную фразочку, что от ясности ее слога я прижал уши к черепу и переглотнул. Иди сюда. Бабка подтащила меня к водяному баку, сорвала крышку и крутанула черпаком в воде. Видишь? Я ж вчера подхоже подбирала эквивалент воронки, но лезть под сказками я не решился. Ну, один течет, весь вода стоит, а этот течет. Струя, да? Решился я открыть рот. По кругу? Да, нетерпеливо гаркнула бабка. Она вода? Ну да. А вода, она? Не вся часть она, часть нет, большая часть которой не крутится. Понял, свирепо прервала меня бабка, наклоняясь за крышкой. Рым – вода, уме – струя на воде, а ум – это, наверное, то, что плывет по струе. Ну и по воде получается. В принципе, это были элементарные вещи. Я недоумевал, отчего бабка так свирепа. Элементарные типа такие буддийские разводки Чапаев и пустота. А где лошадь, Василий Иванович? Ты охренел, Петька? Вот она. Однако бабка зашла совсем с другой стороны. Ум – это то, от чего струя всегда не течет. «Если хочешь, чтоб струя была, надо постоянно черпак крутить. Ум не нужен», – убежденно заявила бабка, возвращаясь на свое место за столом. «Ну не совсем, не полностью же», – вырвалось у меня. «Дураком, что ли, ходить?» Я едва не лязгнул зубами в попытке прищемить хвост вылетевшими словами. Но метаться было уже поздно. Вжав голову в плечи, я набычился в ожидании грозы. Но бабка только засмеялась тихо и отстраненно. Как будто даже не надо мной. Мне показалось, что она смеется над чем-то, произошедшим страшно давно. Когда не было не то что меня, но даже моих родителей. А дед бегал с прутом за цыплятами. Не знаю, мне показалось, но ее смех показался мне дыркой в давно ушедший мир. И я словно выглянул в крохотное окошко старинного деревенского дома. Их делали раньше такими маленькими, что даже не верится. Подоконники были шириной с ладонь. Я увидел пыль и травинку. Лапчатую и мягкую, гусиный помет и тень дома. И в воздухе дрожал след только что прозвучавшего слова, затихая между напряженными завитушками осиного жужжания и кислого запаха айрана, доносящегося с невидимого двора. Хлопнула дверь, и детский голос, обиженный, злой и стервозный, проверещал что-то, комкая окончание слов и сам себя перебивая. Голос был исполнен силой, яркой, невыносимо подвижной и текучей. Он с чудесной легкостью прокалывал весь этот старинный мир. И я взглянул на Яшчере, спрашивая взглядом, правильно ли я понял, и она кивнула «да», глядя на меня остановившимися глазами, странно выделившимися на застывшей маске ее лица. И я ощутил удар невероятно теплой и умиляющей волны. У меня тут же защипало в горле, и я чуть не заплакал от ощущения полноты мира, которому я больше не был чем-то чужим и отдельным. Я почувствовал, что это бездна, начинающаяся везде, под тонкой кожицей вещей за любой занавеской. И в первую очередь во мне, не только черная глубина, наполненная прозрачным и тягучим от холода безразличием, но еще и что-то теплое, солнечное, пахнущее теплым хлебом и медом, гусиной травой и сухими чистыми полами старого дома. Мне стало очень хорошо от такого открытия. Я, снова обратив внимание на вид из окошка, обнаружил под тамошней тишиной мощный фундамент чьего-то молчания. Сейчас попытаюсь объяснить, хотя это и не нужно. Когда я услышал визгливый вопль маленькой Яшчере, тогда ее звали Сагдат, меня поразила концентрация бурлящей мощи, стиснутой в маленькое острие крика, и я не заметил лежащей в основе тамошнего всего, лучше сформулировать не могу, безмолвной силы, которой не требовалось как-то себя обозначать. Позже, когда после подтверждения Яшчере я вернулся туда, то был то ли внимательней, то ли быстрее, но так или иначе смог ее различить. Как только я осознал ее присутствие и попытался на ней сосредоточиться, эта сила тут же, бережно стараясь не сдуть меня с ладони, приблизилась и позволила себя ощутить. Это было что-то невероятное. Я не видел ее, но это была маленькая сухонькая бабка с темным морщинистым лицом в наколотом узоре. В длинном темно-красном платье или сарафане, как в те времена носили башкирские старухи. Странно, не похоже ни на что шапки. При этом бабка это ощущалось как нечто гигантское. Мои чувства едва не свихнулись. Мне казалось, что я стою то ли перед плотиной Саяно-Шушенской ГЭС, то ли перед авианосцем, решившим прогуляться по суше на задних лапах. Я понял, что то теплое и медовое, что поднялось из холодной бесконечности, посреди которой мы все висим, и обняло меня. Это было ее желание приободрить меня, как-то помочь и утешить. Словом, проявить то участие, которое можно принять только от любимой бабушки, у которой ты во младенчестве обсосал весь подол. Она спросила, не нужно ли мне чего-нибудь. Не хочу ли я, чтобы она сделала что-нибудь для меня? Но я только яростно помотал головой, словно в совсем раннем детстве, когда не хотел пускать отца на работу и хватал его за шинель в коридоре, закрывая лицо в ее колючей стене. Еще я как-то догадался, что же всегда выручало меня, начиная с раннего детства. Случаев склеить ласты, причем ненормально патологически много, и вздумай режиссер меня дублировать, похожие мальчики кончились бы у него очень быстро. Одно из выражений – спать как на ладони Аллаха. С тех пор наполнилось для меня вполне предметным содержанием. Мне очень не хотелось ее отпускать, но она ласково отстранила меня и вновь замерла в своем тихом солнечном мире. А я вернулся за стол Яшчере. Насколько я тогда понял, событие это стало для Яшчере чем-то из ряда вон. Однако беседовать о нем она отказалась. Единственное, чем она отреагировала на все это, был вопрос. «Зачем молчал? Чего хочешь?» «А я что-то хочу?» – удивился я. «Вроде бы ничего, ну в смысле ничего такого, чтобы можно просить». «Ты совсем хитрый или совсем дурак?» Поджав губы и как-то странно то ли осуждающий, то ли не знаю. Словом, как-то не глядя на меня сказала бабка. «По-моему, ты дурак». «Почему, Аби?» «Она самый большой из наш след. Ты ее один раз еще встретишь, последний день, когда будешь жить». «А че я мог попросить?» Я начал чувствовать сожаление об упущенной возможности. Но бабка только махнула рукой, давая понять, что тема закрыта. Тогда я еще не знал, что Яшчере твердо выполняет даже непроизнесенные обещания, и попытался несколько раз поднять этот вопрос, но тема так и осталась закрытой. Много раз я порывался поговорить об этом случае, но всегда что-то мешало. А теперь она закрыта уже навсегда.